Раздел 9. Об эмпирическом применении регулятивного принципа разума ко всем космологическим идеям. Так как мы неоднократно показывали, что нечистые понятия рассудка, нечистые понятия разума не могут иметь никакого трансцендентального применения, так как абсолютная всеполнота рядов условий в чувственно воспринимаемом мире основывается исключительно на трансцендентальном применении разума, которое требует этой безусловной полноты от того, что он допускает как вещь саму по себе, но чувственно воспринимаемый мир не содержит подобных вещей, то речь никогда уже не может идти об абсолютной величине рядов в чувственно воспринимаемом мире, то есть о том, ограничены ли они или безграничны сами по себе, а всегда речь идет лишь о том, насколько далеко должны мы идти назад в эмпирическом регрессе при сведении опыта к его условиям, чтобы останавливаться по правилу разума только на адекватном предмету ответе на вопросы разума. После того, как была в достаточной мере доказана недействительность принципа как конститутивного основоположения о вещах самих по себе, нам остается, следовательно, лишь действительность принципа разума как правило для продолжения и объема возможного опыта. Если мы можем ясно установить эту значимость, то и спор разума с самим собой совсем заканчивается, так как критическим разрешением устраняется не только видимость, поссорившая разум с самим собой, но и раскрывается вместо нее тот смысл принципа, в котором разум согласуется с самим собой и лишь непонимание которого было поводом к спору. Вообще-то диалектическое основоположение превращается в доктринальное. В самом деле, если это основоположение может быть подтверждено по своему субъективному значению в определении максимального применения рассудка в опыте сообразно предметам опыта, то это равносильно тому, как если бы оно, подобно аксиоме, которая из чистого разума невозможна, априори определяла предметы сами по себе. Ведь даже и аксиома не могла бы в отношении объектов опыта иметь большее влияние на расширение и уточнение нашего знания, чем то влияние, какое выразилось бы в самом широком применении нашего рассудка в опыте.